Глава 7. Несмотря на то, что война сказала мне сидеть на месте, я тут же отстегнула дрожащими от волнения руками ремень и, открыв дверь, вышла из машины. Альфа бросил на меня яростный взгляд через плечо. «Я же тебя предупредил, подстилка!» — произнес он, снимая оружие с предохранителя. «Или ты хочешь отправить ответный подарок своему психопату-брату, когда я пристрелю этого ублюдка?» «О чем ты?» — встревоженно спросила, но ответа не получила. Для войны я перестала существовать. Сейчас он смотрел лишь на смерть, которая во тьме улицы казался не человеком, а чем-то сродни чудовище. Потусторонним, страшным, исходящим кошмаром. «Может, возьмешь и просто свалишь?» — спросил война у него. Усмехнулся, но воздух с каждым мгновением становился тяжелее. Это ощущалось физически, словно в кожу вонзались раскаленные иглы. «Мешаешься? Или ты так сильно хочешь сдохнуть?» Смерть ничего не ответил. Все так же стоял молча и неподвижно. Холодно. «Чёртов ублюдок!» Война оскалился. Он вскинул руку с пистолетом, и я, зажмурившись, закрыла уши, когда оглушительно разорвали воздух два выстрела, разрывая мое сердце тревогой. Дыхание перехватило. Чёрт. За всю свою жизнь я привыкла к увечьям и к разбитым лицам парней вокруг, когда они делили территорию. Но за оружие никто не хватался. Я медленно убрала руки от ушей и открыла глаза через несколько оказавшихся бесконечными секунд. Первое, что я увидела — война, сидящая на коленях и зажимающая рану ниже груди. Между его пальцев быстро бежала кровь, пачкая одежду и капая на асфальт. «Гандон!» — выдохнул война, и его тело стекло вниз. Его оружие внезапно пинком отлетело в сторону. Смерть присел рядом и сжал ладонь на его шее сзади, поднимая голову Альфы и с безразличием смотря на него. «Он умрет?» — вырвалось у меня. «Чёрт! Это вообще не тот вопрос, который следовало сейчас задавать. Все что угодно другое. Передо мной стоял человек, служащий преданно Помпею, и я не знала, зачем он тут. Пусть он недавно и спас меня, но с тех пор многое могло измениться». «Как повезет. Пришел, чтобы отвезти меня к Помпею?» Я, наконец, вернула себе частицу самообладания. «Ты рассказал ему про меня?» «Нет». Смерть отпустил войну, и тот упал, подобно тряпичной кукле. Война был сильным альфой. При желании он в одиночестве мог уничтожить целую стаю, и настолько дико было видеть его в таком состоянии. Внутри и так все раздирало от битого стекла и тревоги. Война еще дышал, но все равно этот момент веял грёбаной обреченностью. «Почему ты тут?» — спросила еле слышно. Наверное, мне было труднее взять себя в руки, чем хотелось. Смерть обернулся ко мне, но ничего не ответил. А мне захотелось грустно улыбнуться. Я привыкла к его молчанию, но уже была разбалована хотя бы короткими фразами. Вот только вновь вместо слов получала пустоту. «Знаешь, моментами я тебя ненавижу. За то, что молчишь, когда мне хочется поговорить, и за то, что смотришь на меня, как на пустоту. Хотя мне иногда кажется, что ты иначе смотреть и не умеешь. Или не можешь», — прошептала, сделав несколько глубоких глотков прохладного ночного воздуха. «Проклятье! Как же сильно меня трясло!» Смерть поднял руку. Ту, которая была перемотана бинтами. На мгновение мне показалось, что он вот-вот прикоснется к моему лицу. Из-за этого внутри возник порыв дернуться. Как-то отстраниться, ведь в это мгновение смерть вызывала во мне страх и даже панику. Но он так и не прикоснулся к моему лицу. Поднял капюшон толстовки и накинул ее мне на голову. После чего вложил мне в ладонь ключи от своей машины. «Адрес найдешь в машине. Отправляйся туда и жди». «Какой адрес?» — спросила, приподняв брови. Моя мимика сейчас шалила. От нервозности я не контролировала свое лицо. «Спрячься». «Нет», — Я замотала головой в ответ. «Нет, я не поеду никуда. Мою стаю сейчас убивают. Я не понимаю, зачем ты это делаешь, но я не могу сейчас трусливо сбежать. Я... Чёрт!» Я подавила желание отвернуться, когда встретилась с заледеневшим взглядом Альфы. Один он мог вызвать ощущение, словно тебя полосуют остро заточенным лезвием. «Не смотри так. Если Помпей хочет получить меня, он получит. Из-за меня началась эта резня. У меня нет выбора. Я несу ответственность перед теми, кто мне доверил своей жизни». Сделав паузу, я добавила. «Я не уеду». Альфа, обрывая меня, поднял на руки. Я дернулась, зашипела, а он, не обращая внимания на мое сопротивление, понес к своей машине. Держал на руках, как девушку, слишком бережно, как для такого жестокого Альфы. «Чёрт, я парень! Парень! Не нужно меня носить на руках!» Но вслух я этого не произнесла. Заметила нечто другое, что царапнуло меня, как остриё ножа. Прикоснувшись к плечу Альфы, я ощутила кровь, которая не была видна на черной водолазке. Война все же попала в смерть. «Тебе нужно в больницу», — произнесла на выдохе. Смерть на мои слова не обратил внимания. Усадил на сиденье. Я хотела опять выскочить на улицу, но замерла, увидев несколько машин, которые приближались к нам по трассе. Нечто подсказывало, что это были люди Вавилона. «Уезжай», — повторил смерть. «Как всегда холодно». «Без тебя нет. Повторяю, тебе нужно в больницу». «Ты тут мешаешь». Я разомкнула губы, желая сию же секунду начать спорить со смертью. Но внутри ядом расплывалось едкое понимание того, что я и правда мешала. И в отличие от Альфы, действовала неразумно. «Я не знаю, зачем ты это делаешь, но я отплачу тебе всем, чем смогу», — прошептала. «Мне ничего не нужно». Он захлопнул дверцу машины и пошел к трассе. Со спины смерть казалась еще больше. Массивнее, страшнее. Я была в том состоянии, когда просто противопоказано садиться за руль, но все же завела машину и тронулась с места. Какое-то время я едва находила силы удерживать в дрожащих от стресса руках руль. Адрес был уже вбит в навигатор, и до этого дома было минут 10 езды по практически прямой дороге. Но перед глазами плыло, и я была слишком дёрганной. Когда телефон зазвонил, и я на его экране увидела Лерсон, тут же ответила на звонок. «Да, как ты?» В груди что-то щелкнуло от внезапного звонка друга, но я надеялась на хорошие новости. Вот только сразу же услышала сбитый до дрожи испуганный голос парня. «Нуб, они меня нашли!» Он говорил шепотом. «Я прячусь в подвале, но они уже в здании. Нуб, они меня убьют!» Я услышала грохот, а потом вскрик Лерсона. После этого звонок оборвался. Я раз за разом попыталась перезвонить, но слышала лишь глухие гудки. Била ладонью по рулю, кусала губы, беззвучно кричала и была готова разбиться на части. Только не я себя разбивала. Это делал Помпей. «Подонок!» — сбито сказала. Все внутри меня переворачивалось и рушилось. Во всем этом хаосе я понимала только одно — прятаться я не могла. Мне следовало встретиться с Помпеем, пока он не уничтожил мой мир. Вот только он уже это сделал. Я не знала, где находится Помпей, но выяснять времени даже не было. Мой запах должен был вот-вот проявиться. Поэтому я снова достала телефон и набрала сообщение. «Если хочешь покончить с этим, я сам приеду к тебе. Взамен, пока я еду к тебе, оставь мою стаю и преданных мне людей в покое». Я не ждала, что он мне ответит, поэтому нервно барабанила пальцами по рулю, пытаясь придумать, что делать. Но когда телефон тихо завибрировал, я едва не выронила его от неожиданности и быстро перевернула экраном к лицу. «Я жду тебя в Карнке». «Ох ты, чёрт!» вырвалось у меня. Ответил. Это было уже подступающей истерикой. Я чувствовала себя так, словно меня ломали. Делали это с особой изощренностью, и я погибала. Просто доживала оставшееся время, прекрасно зная, на что я иду. К тому, что станет моей точкой, финалом. В сердце появилась тянущая боль. Я никогда не думала, что все закончится именно так. В этом внутреннем аду дорога к Карнке растянулась в вечность. Хотя, по сути, прошло не больше 30 минут, когда я въехала в казавшийся заброшенный район. Новую территорию Помпея. Было понятно, что он находится в том заброшенном отеле, если в переписке обошелся без уточнений. Когда я подъехала к нему, то увидела, что на верхних этажах не горит свет. В последний раз, принюхавшись к себе и не уловив запаха, я вышла из машины, закрыв двери и направилась ко входу. Ноги были ватными, непослушными, словно я шла по воде. Неизвестность была хуже всего. Я не знала, чем завершится моя попытка спасти стаю. Мой взгляд медленно скользнул по траве возле отеля, на которой темнели брызги крови, и к горлу подступила тошнота. Самое дерьмовое, что везде была тишина. С одной стороны, я хотела остаться с Помпеем с глазу на глаз. С другой, мою душу разрывало мыслями о том, куда делись все из моей стаи. Как только я толкнула дверь отеля, так и замерла на пороге. Мир сузился до небольшого клочка пространства, и я кончиками пальцев ощущала каждую неровность на железной двери. Запах крови, заполняющий помещение отеля, и обрушившуюся на уши гробовую тишину. Все вокруг было разрушено. Судорожный вдох, и вместе с ним я уловила такой знакомый запах. Запах Помпея. Сейчас дышала им, а казалось, что наполнялась адом. Все потому, что Помпей для меня именно им и являлся. Раньше я никогда бы не подумала, что когда-то запах этого альфы будет вызывать у меня настолько сильное отторжение и ненависть. А сейчас делала новые вдохи и чувствовала, как все в груди сжималось от гнева. Но вновь глотая воздух, обернулась, пытаясь найти того, кого теперь всей душой не могла терпеть. Того, с кем у меня произошел обрыв всего. Полный конец. «Я пришел», — произнесла я. Не останавливалась. Здесь было пусто, поэтому я шла дальше, с каждым шагом все сильнее ощущая приближающийся финал своей жизни. Но не прекращала искать Помпея. Шла на ненавистный для меня запах. Я перешла через холл и в гостиной около окна увидела его. Во мраке комнаты огромного, чудовищного, жуткого. Помпея. Моего монстра. «Я пришел», — повторила, стараясь не думать о том, насколько обреченно прозвучали мои слова. Я посмотрела на знакомые до боли светлые волосы, боясь момента, когда он обернется. Если бы все можно было решить одной лишь моей смертью, я бы хотела умереть до этого момента. Когда Помпей, отбросив тлеющую сигарету, медленно повернулся, я почувствовала, что горло сдавило тисками, и из него нельзя было вытолкнуть ни слова. Помпей действительно был другим, совершенно иным, ужасающим. Даже кровь на его теле и волосах не выглядела грязью. Она была частью его образа, полностью безумного. Красивое, безупречное чудовище. «Я перед тобой. Отпусти мою стаю». «Встань на колени, мелкий уёбок». Голос Помпея прожёг пренебрежением и презрением. Я проглотила невидимый, но такой унизительный удар, который по мне нанес Альфа. Вместо этого сказала: «Тебе от меня именно это нужно? Хочешь увидеть, как я унижаюсь?» Он подошел ко мне. Медленно, словно ленивый хищник, а я так и не смогла сдвинуться с места. Я думала, что он просто снесет мне голову, но он подошел так близко, вырастая передо мной темной скалой. Его взгляд, пылающий, словно зашедший за грань безумия, был направлен на меня, когда Помпей криво усмехнулся. «Я хочу увидеть, как ты умираешь». В следующий момент он схватил меня за шею и с силой швырнул на пол, прямо в стекла, грязь и разбитые камни. В одну секунду во всем теле взорвалась боль, в каждой его клетке, заполняя рот и дыхание вкусом крови. «Стой, я...» Попыталась я его остановить, подобравшись. Осколки вонзались в меня, раздирая кожу. Он тут же поднял меня за шкирку и швырнул спиной на стену позади. Его рука схватила меня за лицо, сжав так, что едва не затрещали кости. «Я отправлю тебя в ад, чтобы потом достать тебя там и разъебать еще раз». Свободной рукой он достал пачку, выбив из нее сигарету и прикурил. Глубоко затянулся, задрав голову и выпустив вверх дым, пока я пыталась хоть слово произнести непослушным языком, балансируя на грани обморока от боли. Кажется, он сломал мне все в теле. После Альфа перевел на меня взгляд и скользнул им вниз, на кровь, стекающую по моей шее. Его синие яркие глаза сейчас прожигали меня чистой, раскаленной до предела яростью и решимостью. Он внезапно протянул руку и затушил сигарету об мою ключицу. Еще одна вспышка боли резанула меня, но крови на мне было слишком много, поэтому сигарета быстро потухла. «Не думай, что сдохнешь легко. Я тебе вскрою глотку и вытащу весь хребет. И еще, нуб, точнее, сучёныш». Он наклонился к моему лицу так, что сквозь туман перед глазами я снова смогла рассмотреть каждую черту бывшего названного брата. «С предателями не договариваются. Твоя стая сдохнет так же, как и ты». Его рука, сжимающая мою челюсть, соскользнула ниже, на шею. «Выслушай!» Едва смогла выдавить я, чувствуя, как в груди что-то разгоралось. «Пожалуйста, минута, не больше». «С чего мне с тобой, существо, разговаривать?» Ладонь Помпея сжалась сильнее, практически полностью лишая меня дыхания. «Ты предал. Прятался, как самая последняя крыса, но нашел в себе смелости выебать мою сестру. За нее я оторву тебе член и засуну его себе в глотку. Ты — мерзкое существо, имеющее дело с копами. Тебя существовать не должно». «Я никогда...» Резкий удар в живот оборвал мои слова. Боль нахлынула с такой силой, что перед глазами поплыла, и я чуть не потеряла сознание. Ладонь Помпея сжалась на шее, и я, задыхаясь, поняла, что это конец. Он не выслушает. Убьет. Растерзает. Уничтожит мою стаю, а меня уже не будет, чтобы остановить его. Еще один взрыв и внутреннее полыхание. Полный надрыв. Кислота, пробежавшая по венам и разъедающая тело. Ненавижу. Ненавижу, ненавижу. Проклятие, как же я его ненавижу. Будь у меня силы, я бы утащила его за собой в ад. Будь у меня хоть еще один шанс жить дальше. Я уже задыхалась не от того, что Помпей сжимал моё горло, а от гнева, злости и ярости. У меня внезапно повело сознание. Слабость накатила волной, перекрывая боль почти полностью, оставляя лишь ее отголоски. И я пошатнулась, схватившись за руку Помпея, чтобы устоять на ногах и не оказаться повешенной за шею, перекрыв себе последние глотки воздуха. Можно было сказать, что я умираю. Я чувствовала себя именно так. Только жжение в плече было реальным. Там, куда мне сегодня вкололи подавитель. В следующий момент я поняла, что это было. Мой запах, слабый, едва заметный, начал появляться, пока действие лекарства сходило на нет. Заполнять собой пространство между нами, впервые смешиваясь с ярким, мрачным запахом Альфы напротив, который меня убивал. И вместе с этим, словно насмешку судьбы, я ощутила приближение течки. Ублюдочный доктор не предупредил меня об этом, но это было так. Разбитое тело охватило тепло. Я ощутила, как замерла рука у меня на горле. Помпей словно окаменел. Затем я почувствовала, как он медленно поднял мое лицо за подбородок. В этот раз не сжимая так, словно намеревался раздавить его. Когда-то я думала о том, как выглядели бы глаза Помпея, узнаю он о том, что я Омега. Про много лет обмана и предательства. Я всегда думала, что они бы выражали ярость, вышедшую за грани и пренебрежение, как к вещи, которой можно только пользоваться, по ошибке получавшей отношение, которое ей не принадлежит. Но сейчас в этом взгляде я видела другое, необъяснимое. Он еще не понимал. Его инстинкты откликались на этот запах, но он был ему незнаком. «Я не могла предать», — из последних сил произнесла я. Сознание стремительно покидало меня. Я почти ничего не могла видеть, кроме лица Альфы передо мной. Как последний шанс, данный мне. «Сукин ты сын! Я Омега! И никогда не могла зайти во мрак или трахнуть твою сестру. Сними одежду и убедись. После отпусти мою стаю и добей меня. Вскоре государство обо мне узнает и меня найдет».